Глава 44. Как-то я прочел, что спецы по рукопашному бою смеются над ковбойскими и полицейскими фильмами, где герои тычут пистолетами друг другу в спину и под ребра. А дело в том, что если оружие приставлено слишком близко, то отбить его в сторону внезапным движением руки не составляет труда. Владелец оружия просто не успевает нажать на курок. Специалисты знают и то, как действовать дальше. Выкрутить кисть, взять руку на излом и так далее. Преступник будет извиваться на полу, умоляя не убивать его, а герой, приставив дуло ему к ноздрям, потребует своей доли. А поскольку преступник тоже читает книги, он неожиданным движением вдруг отбивает пистолет, который находится слишком близко, и, ну что до меня, то я все сделал только по наитию. Одной рукой ударил по стволу, другой ухватил Силс Ашуэрт за запястье. Она не сопротивлялась. Я вырвал оружие и оттолкнул ее. Она свалилась на пол, словно сноп. Стоя над ней, я вдруг осознал, какой опасности избежал, и тут у меня закружилась голова и участилось дыхание. Я сделал шаг назад и присел на край стола. Тяжело дыша, мы оставались в таком положении довольно долго. Когда дыхание у меня пришло в норму, я набрал номер полиции. Первый патрульный появился через 10 минут и забарабанил в дверь. Держа пистолет за ствол, я открыл ему. Он был лет 20 и двухметрового роста. «Мне сообщили, — сказал он, — что тут произошел инцидент с огнестрельным оружием, но все обошлось. Это так?» «Так», — подтвердил я. «Вот эта женщина на полу взяла меня на мушку, но я отобрал у нее пистолет». «Ой, нам, приятель, не светит впутываться в семейные свары, когда сначала подают заявление, а потом их забирают». «Это не семейная свара», — сказал я. «До сегодняшнего вечера я не был с ней даже знаком». «Ага, но все же решили затащить ее в постель». «Он хотел меня изнасиловать», — вдруг заявила мисс Силс Ашуэрт. «Что?» — воскликнул полисмен. «Что?» — воскликнул я. «Я пришла, чтобы нанять его на работу, а он вытащил этот пистолет и пытался меня изнасиловать». И она заплакала. Молодой полицейский повернулся ко мне и нахмурился. «Обвинение серьезное, приятель. Его рука потянулась к кобуре. Лучше-ка отдайте пистолет мне». «С удовольствием». Я протянул ему пистолет. Он взял его, но не знал, что с ним делать. «Он пытался меня изнасиловать», — твердила Силс Ашуэрт. «Ну, а вы что скажете, приятель?» «Сплошное вранье», — сказал я устало. «Нет, не вранье», — заныла она. Полицейский посмотрел на нее, потом на меня. «Полицию-то вызвал я», — сказал я. «Чтобы замести следы», — сказала она. «Боюсь, что эта женщина малость не в себе», — сказал я. Силс Ашерт снова пустила слезу. «Я назвала вас человечным. Какая я еще молодая и неопытная!» Молодой и неопытный полицейский вертел головой, глядя то на нее, то на меня. Затем мы услышали шаги на лестнице, дверь распахнулась, и в комнату влетел второй полицейский, на этот раз сержант. «Чай, с какого черта ты появляешься один на месте происшествия, когда дело связано с огнестрельным оружием? Надо подождать подкрепления». «Дежурный сказал, что все обошлось», — стал оправдываться высокий. «Идешь без прикрытия прямо к дверям, не успеешь моргнуть, как пристрелят». «Да все уже в порядке, сержант. Только я никак не разберусь, что здесь произошло». Сержант посмотрел на меня, затем на Силс Ашуэрт, лежащую на полу. «Черт!» — сказал он, — «беру свои слова назад». «Что?» — спросил высокий. «Привет, Колла!» — сказал сержант. Силс Ашуэрт приняла сидячее положение. «Привет, Джек». Джек повернул голову в мою сторону. «Вы что, недавно выступали по телевидению? — Да, — подтвердил я. — А Кола направила на вас пистолет? — Угу. — Что она заставила вас сделать? Постоять на голове? Разуться? Он повернулся к ней. — Что на этот раз, Кола? — Ничего, — буркнула она. — Я отнял у нее пистолет. — Крутой мужик, — сказал сержант Джек. Молодой полицейский все еще осторожно держал пистолет за ствол. — Этот? — спросил Джек. Полицейский кивнул. — Ну, дай сюда. Полицейский протянул ему пистолет. Джек бросил на него быстрый взгляд и прицелился мне в лоб. «Эй, осторожнее!» — крикнул я. Он спустил курок. Я рванулся в сторону, но он был быстрее. Однако выстрела не последовало. Я так и не предстал перед Святым Петром со своими глупыми оправданиями. Единственная неприятность... Вывернул себе шею. «Пугач», — сказал Джек. «Но если вы не разбираетесь в оружии, то наложить в штаны не мудрено. За последние 2 года мы отобрали у нее 6, 8 или 10 таких же. Где только она их берет?» «У меня свои источники», — сказала Кола Силс Ашверт. «За славу надо платить», — бросил мне Джек.